Глава 10. Джорджия. Я нервничала, в том числе и потому, что опаздывала. После обеда Макс прислал мне сообщение, в котором предупреждал, что задерживается на рекламной фотосессии для спонсора команды, и просил меня ехать прямо в ресторан, куда он меня пригласил. Он также предлагал прислать за мной лимузин, но мне удалось убедить его, что, учитывая обычные пятничные пробки, быстрее и надежнее будет воспользоваться подземкой. Впрочем, шагая от станции к ресторану, до которого было всего-то полтора квартала, я успела не раз об этом пожалеть. Новые туфли на каблуках были, похоже, вовсе не предназначены для ходьбы. Тем не менее, улыбка, которая появилась на лице Макса, когда я подошла к дверям ресторана, в полной мере вознаградила меня за боль, которую причинял мне врезавшийся в пальцы ремешок. «Боже мой, как же он хорош», — подумала я. Макс был в темных свободных брюках и простой белой сорочке. Но потому, как безупречно они на нем сидели, я заключила, что они сшиты на заказ. Но вовсе не одежда и даже не его могучая широкоплечья фигура выделяли его в толпе. Его осанка, манера держаться, его слегка расставленные ноги и даже небрежно засунутая в карман рука все говорило об уверенности в себе, о силе и привычки находиться в центре всеобщего внимания. Кроме того, в отличие от большинства людей, которые кого-то или чего-то ждут, Макс не пялился в экран телефона. Даже наушников у него в ушах не было. Он просто стоял, распрямив спину и расправив плечи, и небрежно поглядывал по сторонам. Вот он заметил меня, и на его губах появилась улыбка, а глаза заблестели. Казалось, он пристально следит за каждым моим шагом. «Привет», — сказала я, подходя. «Извини, я немного опоздала». Макс окинул меня откровенно восхищенным взглядом. «Ты выглядишь просто сказочно. Пока я смотрел, как ты идешь по улице, я все пытался решить, чего мне хочется больше. Просто встать с тобой рядом, чтобы мне все завидовали, или надеть на тебя паранджу, чтобы никто не смел тобой любоваться». Я улыбнулась. «Ну и?» «Первое. Впрочем, это не означает, что я не стану рычать на каждого, кто подойдет к тебе слишком близко». Это его заявление меня рассмешило. «Ты и сам выглядишь хоть куда», — сказала я искренне. «Так что я тоже не прочь зарычать, только, боюсь, это никого не испугает». Я показала на вход в ресторан. «Ну что, может, зайдем?» Макс шагнул мне навстречу и решительно обнял меня одной рукой за талию, а другую положил мне сзади на шею. «Нет, сначала поцелуемся». Прежде чем я успела ответить, его губы прильнули к моим, а язык скользнул ко мне в рот. Макс так крепко прижимал меня к себе, что я отчетливо ощущала учащенные удары своего сердца о его мускулистую грудь. Он целовал меня так, словно кроме нас двоих в мире не осталось больше ни одного человека. Хотя мы и стояли на оживленной улице в центре Манхэттена. Я уже не помнила, когда в последний раз меня приветствовали с такой страстью и с таким желанием. Возможно, вообще никогда. Впрочем, в поцелуе Макса мне чудилось не столько желание, сколько нужда. Казалось, он просто не может меня не целовать. И я почувствовала, как у меня подгибаются колени. Этого только не хватало, мимолетно подумала я. Он еще ничего особенного не сделал, а я уже плавлюсь, как воск. Прежде чем выпустить меня из рук, Макс захватил зубами мою нижнюю губу и потянул. И это движение странным образом отдалось у меня в промежности. «Ладно, идем, пока нас не арестовали прямо здесь», — сказал он, слегка задыхаясь, и большим пальцем стер влагу с моей губы. В ресторане было полутемно. Официантка провела нас по длинному коридору, в конце которого была еще одна дверь. Здесь Макс подал мне руку, пропускай вперед. Официантка открыла для нас дверь, и я с удивлением заметила, что она ведет в небольшой открытый дворик. В самой его середине росло большое дерево, увитое гирляндами перемигивающихся голубовато-белых огоньков, освещавших пространство внизу. Деревянные ящики, из которых торчали высокие зеленоватые стебли бамбука, разгораживали дворик на отдельной кабинке. Официантка провела нас в одну из них и жестом показала на стол. «Ознакомьтесь с нашей картой вин и коктейль-меню. Если вам станет прохладно, позовите меня, и я включу обогреватель». Она кивнула в сторону инфракрасного прожектора на высоком столбе. «Присаживайтесь. Через пару минут я пришлю кого-то, кто примет ваш заказ». «Спасибо». Макс придвинул мне стул. «Это довольно неожиданно», — проговорила я, садясь. «Когда мы входили, я даже не подумала, что здесь может быть открытая площадка. Тут очень красиво, и я рада, что пришла». «То есть ты сомневалась, прийти или нет?» Мне не хотелось рассказывать ему о своих колебаниях, поэтому я попыталась замять щекотливый вопрос. «Я не могла тебя подвести», — выдавила я. Макс вскинул голову. «Но ты всё-таки колебалась». «Отлично», — подумала я. «Просто 5 баллов Джорджия Делэйни». Не успела явиться на свидание, а уже сама себе подставила ножку. «Со мной и так бывает довольно часто. Сначала я что-то решаю, а потом начинаю думать, правильно ли я поступила. Взвешивать все «за» и «против». Ты тут ни при чем. Такая у меня особенность характера». «Довольно неудобная особенность». Я улыбнулась. «Совершенно с тобой согласна. Я стараюсь исправиться, но...» «А вот я наоборот. Чаще всего я действую импульсивно, не думая о возможных последствиях». Макс подмигнул. «И я тоже стараюсь исправиться. Но сейчас мне хотелось бы узнать эти твои «за» и «против». И главное, мне очень любопытно, что в конечном итоге склонило чашу весов в мою пользу». К нашему столику подошла другая официантка, а мы еще ничего не выбрали. Я посмотрела на Макса. «Ты что-нибудь будешь пить?» Он протянул мне карту вин. «Завтра у меня нет тренировки, так что я буду пить то же, что и ты. Выбор за тобой». Я просмотрела меню и остановилась на красном десертном. Когда официантка ушла, Макс выжидательно уставился на меня. «Что? Ты хотела рассказать мне, какие аргументы за и против свидания со мной ты нашла?» «Наверное, ты предпочел бы выслушать аргументы за, чтобы потешить свое самолюбие». Макс ухмыльнулся. «В других обстоятельствах, конечно. Но когда дело касается тебя, мне гораздо интереснее выяснить, что может тебе не нравится. Невозможно починить что-то, если не знаешь, что сломалось». Вернулась официантка. Она налила нам по глотку для дегустации, и когда мы одобрили вино, наполнила наши бокалы. Потом она снова ушла, оставив нам обеденное меню. По правде говоря, все доводы против, которые я нашла, не имели никакого отношения к тебе. Скорее уж, ко мне. У меня еще никогда и ни с кем не было отношений без привязанности, без чувства, и я не уверена, что знаю, как это делается. Я отпила немного вина. «Ты говорила, что у тебя и раньше были девушки. Вот и поделись опытом. Скажи, как сделать так, чтобы все было предельно просто и безболезненно?» Макс пожал плечами. «Наверное, все дело в том, что мы не скрывали, что нам нужно друг от друга». «Окей», — я посмотрела ему в глаза. «И что же тебе нужно от меня?» Макс тоже взял бокал и выпил. Его взгляд задержался на моих губах. «Я бы сказал, но не хочется получить по морде». Я рассмеялась. «Не получишь, обещаю». Макс наклонился вперед и сказал, понизив голос. «Я хотел бы разложить тебя на своей кровати, и чтобы на тебе ничего не было, кроме вот этих шикарных шпилек, которые сейчас на тебе. Я хотел бы целовать и вылизывать тебя до тех пор, пока ты не запросишь пощады». Я сглотнула. «Я никогда не прошу пощады». По его лицу скользнула хитрая улыбка. «Просто тебя никогда не вылизывали как следует». Я почувствовала, что краснею, и поспешила спрятаться за бокалом вина. В глазах Макса плясали огоньки, и я поняла, Этот парень отлично знает, что делает. Значит, я слегка откашлялась. Значит, от меня тебе нужно только это? Только секс? Ты мне нравишься, Джорджия. Нравится твое общество. Он задумчиво посмотрел на мое лицо. Мне кажется, ты из тех, кто предпочитает, чтобы все было ясно и открыто. Почему бы тебе не сказать, чего хочешь ты? Я снова покраснела. Ну, твой план мне нравится. Макс рассмеялся. Ну, а еще лучше скажи сама, потому что мне кажется, я могу нечаянно напугать тебя. Напугать сам того, не сознавая. Я хотела бы просто получить удовольствие. Хотела бы почувствовать себя свободной. А еще я хотела бы сделать, наконец, хоть что-то из того, на что у меня никогда не хватало времени. Макс кивнул с самым серьезным видом. Насчет получить удовольствие, полностью с тобой согласен. Я обеими руками за. Но вот вещи, на которые у тебя не хватало времени, не хочешь рассказать о них поподробнее? Помнишь, в тот день, когда мы познакомились, я сказала, что у меня есть список вещей, которые я постоянно откладывала. Свидание шло в этом списке первым пунктом. Поэтому я буквально заставила себя встретиться с Эдамом, хотя мне не очень-то этого хотелось. Помню. Так вот, такой список действительно существует. И свидание в нем далеко не единственный пункт. Нет, ты не подумай. Это не список разных безумств, вроде прыжка с парашютом и тому подобного. Это вещи, так сказать, принципиальные, основополагающие. Например, мне бы хотелось, чтобы некоторые мои желания были для меня важнее работы. Или чтобы я, наконец, перестала слишком подробно анализировать собственные решения, потому что тогда я начинаю путаться в деталях и не могу сделать ни шагу в нужном направлении. На протяжении последних 4 лет я работала по 70-80 часов в неделю. И единственным развлечением, которое я себе позволяла, был поздний пятничный ужин с Мэг в ресторане или в баре. Несколько месяцев назад я наняла директора по производству, поэтому теперь я могу позволить себе меньше работать и больше отдыхать. Мне хочется быть непосредственной, хочется не спать всю ночь, любоваться восходом, ходить по ночным клубам, заниматься волонтерской работой, просто гулять по городу. Ты не поверишь, но я никогда не поднималась на Статую Свободы и не гуляла по Бруклинскому мосту, хотя прожила в Нью-Йорке всю жизнь. Кроме того, я планирую покрасить волосы в рыжий цвет. Я пожала плечами. Мне он всегда нравился, и я не прочь попробовать. В рыжий? Макс улыбнулся. «Думаю, ты будешь выглядеть сногсшибательно и дьявольски сексапильно». Я улыбнулась в ответ. «Спасибо». Он провел кончиком пальца по ободку бокала. «Что ж, давай попробуем осуществить твои планы вместе. Ты не против? Ты действительно готов подняться на Статую Свободы вместе со мной?» «Конечно. Почему бы нет?» «Ты на самом деле такой покладистый или притворяешься?» Макс рассмеялся. «В покладистости не уверен, но с тобой я готов на любое приключение». «Приключение? Господи, почему я не могу смотреть на вещи так же просто, как он?» Я прикусила губу, и Макс, подавшись вперед, коснулся ее кончиком пальца, заставив разжать зубы. «Не анализируй, просто скажи «да». Я сделала глубокий вдох. «Ты предложил мне провести это лето вместе, но давай не будем торопиться. Может, для начала мы просто посмотрим, как все пойдет? Тогда я буду не так сильно разочарована, если что-то не получится или получится не так. Или, ну, не знаю. В общем, мне кажется, в таких делах лучше не спешить». «Как скажешь». Я нервно кивнула. «Окей, тогда давай все делать по моему списку. Думаю, мы довольно скоро поймем, в правильном ли направлении движемся». «Отлично». Макс опустил ладонь мне на шею и заставил наклониться вперед. Целуя меня, он сказал задумчиво. «Знаешь, наверное, впервые с тех пор, как я был мальчишкой, я рад, что хоккейный сезон закончился». Возле нашего столика снова возникла официантка. Она спросила, что мы выбрали, но мы так и не удосужились заглянуть в меню. Попросив ее подождать, мы наскоро посоветовались и решили заказать одно блюдо на двоих. Официантка удалилась, и я поспешила направить наш разговор на предмет, который пугал бы меня не так сильно, как то безумство, на которое я только что согласилась. Снова согласилась. «А расскажи мне про твою сегодняшнюю фотосессию», — попросила я. «Ты, наверное, снимался для какого-нибудь спортивного журнала?» «Как бы не так», — Макс покачал головой. «Я снимался для рекламы нижнего белья. На пути сюда я позвонил своему агенту и сказал, что больше я в этом не участвую». «Почему?» «Потому что перед съемкой меня заставили перетянуть мое хозяйство специальным бандажом на липучке». «Зачем?» «Так поступают все манекенщики, рекламирующие мужские трусы. Наверное, это нужно, чтобы соответствующие органы больше оттопыривались. Но я отказался». Я прижала ладонь к губам, скрывая улыбку. «О, Господи! И что они на это сказали?» Макс пожал плечами. «Ничего. Просто сделали снимки. Наверное, дело в том, что мое хозяйство и так достаточно большое». «А когда будут показывать эту рекламу? Я бы с удовольствием посмотрела». «В рекламной фирме, которая организовывала съемку, обещали, что пришлют готовые материалы на утверждение уже через несколько дней. На этом настоял мой агент. Но если тебе действительно не терпится взглянуть на мой прибор, это можно устроить». Я рассмеялась. «Я спрашивала не из любопытства, то есть не из любопытства к твоему прибору. Меня интересует деловая сторона вопроса. Может, ты согласишься сняться с букетом моих цветов и в обтягивающих белых трусиках? Правда, прежде чем принимать окончательное решение, мне нужно будет самой осмотреть материалы». Макс подмигнул. «Отсмотреть материалы? Да хоть сейчас». «Один раз тебя уже арестовывали за непристойное обнажение. Тебе мало?» «Тогда давай перенесем просмотр материалов в более укромное место». Я допила вино. Отчего-то мне становилось все жарче и жарче, хотя на открытой площадке ресторана было довольно свежо. «Расскажи мне лучше про хоккей. Меня всегда интересовало, как долго профессиональный хоккеист может играть на достаточно высоком уровне. Я знаю, что футболисты уходят из спорта молодыми, потому что в прессе и по телевизору постоянно восхищаются Томом Брейди, который все еще играет, хотя ему уже за 40. А как в хоккее?» «Большинство игроков НХЛ завершает карьеру лет в 29-30. «Что ты говоришь? Но ведь это как раз твой возраст». «Лучше не напоминай мне об этом». «Но ведь в 30 лет человек еще очень молод и полон сил». «Игроки уходят на покой не потому, что они этого хотят. Хоккей — очень жесткий вид спорта, который влияет на состояние организма. Переломы, ушибы, растяжение связок, повреждения суставов — все это вынуждает игроков вешать коньки на гвоздь. Да, в истории было несколько суперзвезд, которые играли почти до 40 лет. Горди Хоу, к примеру, оставил хоккей, когда ему было 52. Но это, безусловно, исключение из правил». «А что потом? Если в 30 лет хоккеист уходит из спорта, что он делает потом?» «Кое-кто остается в бизнесе. Становится тренером, комментатором, инструктором и так далее. Кто-то подается в коммерцию. Крупные компании с удовольствием берут к себе в штат известных игроков, чтобы они рекламировали их продукцию. Многие бывшие игроки открывают свое дело. Они с самого начала знают, что в 30 им придется уйти. Поэтому копят деньги, чтобы иметь стартовый капитал. Я знаю парней, которые открывают свои фитнес-клубы, рестораны, становятся автодилерами и так далее. Возможностей на самом деле довольно много». «Ну, а ты что будешь делать, когда уйдешь? У тебя уже есть план?» Я бы предпочел не расставаться с хоккеем и одновременно открыть свой бизнес. Мой брат Остин был очень талантливым столяром, совсем как наш отец, всю жизнь проработавший с деревом. Ты знаешь, детские строительные конструкторы, хижина Линкольна? Что-то такое помню. Кажется, это такие наборы деревянных деталей, из которых можно было строить маленькие домики. Всё верно. В детстве мой брат их просто обожал. Он был повернут на строительстве. Когда ему было лет 10, Остин с отцом сделали набор деталей по типу хижины Линкольна, только большой. Из этого набора мы с братьями строили у нас во дворе крепости и дома, почти в натуральную величину. Когда мы подросли, Остин задумал открыть собственный бизнес по производству таких крупных наборов. Вся фишка была в простоте соединений. Еще за 2 года до того, как он поступил в колледж, Остин разработал универсальный комплект деталей и сделал чертежи почти 50 разных зданий и сооружений, которые можно было из него построить. Там было все, от садовых качелей до форта в стиле Дикого Запада или крошечного двухэтажного домика для детских игр. Дети любят строить, и такой набор мог бы им понравиться. Ведь это так увлекательно — построить своими руками что-то, с чем можно играть. А если это что-то тебе надоело, его всегда можно разобрать, чтобы построить другое. «По-моему, вполне жизнеспособная бизнес-идея», — сказала я, и Макс кивнул. Остин был головастым парнем. В колледже он специализировался одновременно на архитектуре и на строительных технологиях. У меня сохранились его чертежи и наброски, опытные образцы. К сожалению, он так и не увидел, как его идеи воплощаются в жизнь. Так что я надеюсь, мне удастся довести до конца то, что не доделал мой брат. «Мне кажется, — медленно проговорила я, — это очень благородная цель — почтить память брата, осуществив его замыслы и мечты». Официантка принесла нашу еду. Мы заказали жареного на гриле морского окуня и ризотто по-милански со спаржей и креветками. При виде стоящих на столе тарелок у меня потекли слюнки. «Выглядит вкусно», — сказала я, когда Макс придвинул мне мою порцию. «Кстати, эта еда напомнила мне еще один пункт в моем списке. Я хотела бы подыскать себе такое хобби, которая включала бы физические упражнения, потому что я терпеть не могу ходить в фитнес-зал. Чтобы поддерживать себя в форме, я бегаю и ем, что хочу. Но мне кажется, я могла бы найти что-нибудь более увлекательное. Мэгги, к примеру, занимается скалолазанием, правда, в закрытых помещениях. Ей очень нравится, но я не уверена, что мне бы это подошло. Должно же существовать что-то, что сжигало бы калории достаточно эффективно и при этом было поинтереснее нудного бега по парковым дорожкам. Я знаю несколько очень приятных способов сжигать калории. Заметил Макс и потешно зашевелил бровями. Я рассмеялась. Кажется, я догадываюсь, что ты имеешь в виду. И ты, как всегда, права. Ну а если серьезно, то это как раз по моей части. Я всегда хотел попробовать новый вид тренировок. Знаешь, я скажу тебе одну вещь, только ты не смейся. Какую? Там, где я живу, есть студия аэро-йоги. Люди занимаются там йогой на полотняных петлях или в гамаках. Я сам видел это в окно, и мне захотелось попробовать. Почему же не попробовал? Макс пожал плечами. Наверное, мне не хотелось выставлять себя на посмешище. Я хорошо подготовлен физически, но гибкость — не моя сильная сторона. К тому же, если об этом пронюхают парни из команды, мне не отмыться до конца жизни. Поймав мой скептический взгляд, Макс несколько раз кивнул. Правда, правда. У одного из моих товарищей по команде есть дочь, которая ходит на занятия балет с мамой. У них там должно было быть что-то вроде отчетного выступления в большом зале. И вот аккурат перед генеральной репетицией его жена подхватила грипп. Юрию пришлось пойти на репетицию вместо нее, чтобы его дочь могла как следует подготовиться. Как и следовало ожидать, фотографии с репетиции попали в интернет. Поэтому уже через пару дней вся команда, включая меня, заявилась на тренировку в балетных пачках. Конечно, мы вели себя как последние придурки, но с тех пор к Юрию Соколову прилипла кличка «Балерун». «Красавчик Ярвуд все же лучше, чем балерун», — рассмеялась я. В течение следующих полутора или двух часов мы допили вино и прикончили десерт. Макс как раз подписывал чек, когда у меня в сумочке завибрировал телефон. Звонок от Мэгги я пропустила, но, увидев на экране несколько ее сообщений, решила убедиться, что на работе все в порядке. Первое сообщение было отправлено незадолго до того, как в 7 часов я пришла в ресторан. «Мэгги, просто хотела убедиться, что ты не передумала». Сообщение, поступившее час спустя, гласило: «Мэгги, надеюсь, ты получаешь удовольствие с Максом, а не просто игнорируешь меня, сидя у себя дома перед телевизором с упаковкой бананово-шоколадного мороженого. Кстати, мне что-то захотелось мороженого». Третье сообщение было более пространным. «Мэгги, кажется, я начинаю всерьез беспокоиться. Вот уже 3 часа, как от тебя нет никаких известий. Насколько мне известно, ты так долго не проверяешь телефон, только когда дрыхнешь. Но лучше бы тебе не спать, подруга, потому что моя месть будет ужасной. Только не сегодня. Я возлагала на сегодняшний вечер очень большие надежды, и мне не хотелось бы, чтобы ты меня разочаровала. А может, мне пора начинать беспокоиться? Что, если мистер Серебряные коньки оказался маньяком, и ты лежишь сейчас где-нибудь в парке с разрубленной головой? Это было бы не кстати. Особенно для меня. Терпеть не могу заводить новых друзей. В общем, не тяни кота и напиши мне как можно скорее, чтобы я знала, что ты жива-здорова». Последнее сообщение пришло 10 минут назад. «Мэгги, покойся с миром, Джорджия Дилейни. А лучше ответь мне немедленно, пока я не отправилась на поиски твоего тела». «Блин», — пробормотала я. «Что-то случилось?» — поинтересовался Макс. «Нет, все в порядке, просто мне нужно ответить. Это Мэгги. Она хотела узнать, как у меня дела, а поскольку я не ответила сразу, она вообразила, что ты меня убил и закопал в парке под кустом». Я покачала головой. «Как незаметно летит время. Кто бы мог подумать, что мы просидели здесь почти 3 часа, и за это время я ни разу не проверила телефон. Со мной такое редко случается. А точнее, никогда». Макс улыбнулся. «Ну и что? Ты сама сказала, что хотела бы перестать жить по милости телефона». «Да, но, наверное, пройдет немало времени, прежде чем те, кто мне обычно звонит, с этим смирятся». И я быстро написала Мэгги, что я все еще жива и по-прежнему нахожусь в ресторане с Максом. Мэгги ответила секунд через 10 после того, как я нажала «Отправить». «Мэгги, отлично. Я только не поняла, почему в ресторане, а не в постели». Улыбнувшись, я бросила телефон обратно в сумочку. «Что бы она тебе ни написала, я думаю, к этому стоит прислушаться». О том, что Макс может увидеть сообщение, я не подумала. «Почему ты так решил?» Он показал на мои губы. «Потому что, когда ты читала сообщение, у тебя на лице появилась непристойная улыбочка». «Ты очень проницателен». Я рассмеялась. «Да у моей подруги один секс на уме». «Недаром она мне так понравилась. Ну что, посидим еще или пойдем? «Пойдём, пожалуй». Макс поднялся и протянул руку, чтобы помочь мне встать. Я заметила, что он не отпустил меня, даже когда я выпрямилась. Вместо этого он завел мне руку за спину, чтобы прижать к себе. «Я не готов закончить наш вечер на этой высокой ноте», — сказал он. «Но мне нужно домой, чтобы выгулить собак. Я бы сделал это до нашего похода в ресторан, но, к сожалению, меня задержали на съемке. Если ты не против, поедем ко мне вместе. Я быстренько их выведу, а потом мы завалимся куда-нибудь выпить. В общем, как скажешь, Джорджия. Только не покидай меня так рано». Честно говоря, я тоже не стремилась закончить наш вечер именно сейчас. Кроме того, я провела с Максом достаточно много времени, чтобы не побояться поехать к нему домой. Недолго думая, я кивнула. Я не против, Макс, просто... Просто я бы по-прежнему предпочла не торопить события. Он поцеловал меня в лоб. Я понял. Обещаю. Я буду вести себя как джентльмен до тех пор, пока ты не будешь готова. Ну а тогда... Тогда никаких ограничений. И Макс многозначительно ухмыльнулся. Если у меня и были сомнения относительно того, действительно ли Максу нужно выгулить собак, все они исчезли, как только открылись дверцы лифта. А открывались они непосредственно в квартиру. В одно мгновение четырка оказался в кабине. Вторая, более крупная собака, радостно повизгивая, волчком крутилась по прихожей. «Если хочешь, можешь подождать меня здесь», — сказал Макс, поглядев на мои ноги. «Мне кажется, твои туфли не подходят для прогулок с собаками. Мне придется обойти с ними весь квартал, иначе они не дадут мне покоя до утра. Это, впрочем, займет не больше 20 минут». Он ободряюще улыбнулся, потом шагнул к стоявшему в прихожей круглому столику и достал из ящика два поводка. «А ты не боишься, что если ты оставишь меня в квартире одну, я буду вынюхивать?» «Да на здоровье! А чтобы тебе не искать слишком долго, скажу сразу. Наручники и хлысты я держу в столике возле кровати». Он, разумеется, шутил. «Конечно, шутил!» Усмехнувшись, Макс легко коснулся губами моих губ. «Я не серьезно», — проговорил он, продолжая улыбаться. «А если серьезно, я даже хочу, чтобы ты как следует осмотрелась, освоилась и все такое. В общем, чувствуй себя как дома. Все мое, твое». «Спасибо». Когда двери лифта за Максом и собаками закрылись, я поставила сумочку на столик на гнутых ножках и огляделась. Отделанная мрамором прихожая, в которой я стояла, была сравнительно небольшой. Три мраморных ступеньки вели в гостиную, которая, на мой взгляд, была лишь чуть меньше хоккейной площадки. «Ничего себе!» — пробормотала я, спускаясь по ступенькам в гостиную. Сама я, разумеется, тоже жила не в стандартной нью-йоркской квартирке, в которой было бы тесно даже кошке. Однако комната, в которую я вошла, поразила меня своими размерами. Переплеты панорамных окон напоминали рамы картин, в которые был вставлен сверкающий огнями городской пейзаж. И я машинально шагнула к ним, чтобы полюбоваться видом. Макс жил на 57-й Западной улице, поэтому прямо передо мной открывалась панорама вечернего города. Слева блестела река. Ночь обещала быть ясной, луна уже взошла, и на воде подрагивала серебристая лунная дорожка. У меня дух захватило от такой красоты. Наверное, я могла бы простоять здесь весь вечер. Мне, во всяком случае, пришлось совершить над собой усилие, чтобы оторваться от манящего городского пейзажа и осмотреть остальные комнаты до возвращения Макса. Не то чтобы я действительно собиралась совать нос в чужие дела, просто мне казалось, с моей стороны будет только разумно выяснить, что сможет поведать мне жилище Макса о его характере и привычках. Из гостиной я прошла в кухню, оборудованную по последнему слову техники. Здесь были и встроенная кофемашина, и шкаф-охладитель для вина со стеклянной дверцей, и сверкающий кухонный комбайн, и много чего еще. Дверь в дальней стене кухни вела в длинный коридор, в который выходило несколько дверей, в том числе двери ванной комнаты и кабинета. В самом конце располагалась главная спальня. Войдя в нее, я включила свет и невольно залюбовалась резной деревянной кроватью, которая стояла на подиуме. С кровати было очень удобно любоваться видом на центральный парк, куда выходила еще одна стеклянная стена. Некоторое время я стояла на пороге, не желая вторгаться в личное пространство Макса, хотя он и поощрял меня освоиться. На ночном столике я заметила... Нет, не наручники и хлысты, а стопку книг, Честно говоря, ничего подобного я не ожидала. Отчего-то, должно быть, я все же была не совсем свободна от стереотипов. Мне казалось, что в спальне хоккеиста я увижу огромный во всю стену телеэкран и никаких книг. Правда, названий на корешках я различить не могла, и тем не менее спальня Макса оказалась совсем не такой, как я ожидала. Да, она была комнатой зрелого мужчины, ничем не напоминающая логово холостяка, которое я готова была увидеть. Когда Макс вернулся, я стояла в гостиной, любуясь видом из окон. Собаки с порога помчались в кухню к своим мискам с водой. А Макс подошел ко мне сзади и, обняв за талию, поцеловал в плечо. «Ну как, нашла кнутые наручники?» — спросил он. Обернувшись к нему, я провела рукой по его растрёпанным волосам. «Кто тебе сказал, что садо-мазо меня не интересует? Может, я разочарована, что у тебя нет ничего такого?» «Наверное, ты просто поленилась заглянуть в мой стенной шкаф», — парировал он, сверкнув глазами. Мои губы непроизвольно приоткрылись, и Макс усмехнулся. «Шучу». Тем временем Четырка и Фред напились и, перебравшись в гостиную, устроились у нас в ногах на ковре. Шпиц, как кошка, несколько раз ткнулся мне в ногу мокрым носом, и я наклонилась, чтобы почесать ему за ухом. Когда мы вошли, они не обратили на меня внимания, и я не сумела поздороваться с ними как следует. Я взяла Четырку на руки и прижала к себе, продолжая почесывать ему ногтями под челюстью. Второго пса я просто погладила по голове. «Привет, Фредди! Я Джорджи. Приятно познакомиться». Фред лизнул мне руку, и я рассмеялась. «Я вижу, ты умеешь вести себя с дамами не хуже твоего папочки». Макс улыбнулся. «Хочешь чего-нибудь выпить?» «Вина, если у тебя найдется. Пока Макс открывал бутылку, я продолжала возиться с собаками. Разлив вино по бокалам, он швырнул в коридор теннисный мячик, и Фред с восторгом ринулся вдогонку. Я осталась стоять, по-прежнему держа Четырку на руках. Я-то думала, что мы с Фредом подружились, но он в один миг променял меня на игрушку. Воскликнула я. «Иди сюда, все готово», — позвал Макс из кухни. Когда я вошла, он протянул руки к Четырке. «Ну, хватит, малыш, теперь моя очередь». Макс опустил пёсика на пол, дал ему собачью галету и протянул мне бокал. «Хорошо, что я не пошла с тобой». Словно фламинго, я приподняла согнутую ногу и потерла пальцы. Ремешок на этой туфле очень жесткий. Мне даже казалось, еще немного, и он разрежет мне кожу. Макс опустил свой бокал на столик, потом взял мой бокал и поставил рядом. «Давай я помогу тебе их снять», — сказал он и, подхватив меня за талию, легко поднял и усадил на барную стойку. Наклонившись, Макс расстегнул ремешок туфли. «Они выглядят чертовски сексуально», — серьезным видом сказал он. «Но я хочу, чтобы тебе было удобно». Смотреть, как он осторожно снимает с меня туфли, было очень приятно. Кроме того, я подозревала, что для Макса это было чем-то вроде прелюдии к дальнейшему срыванию одежд. Я глубоко вздохнула, стараясь сосредоточиться. «Твоя квартира выглядит совсем не так, как я ожидала». «А чего же ты ожидала?» «Ну, даже не знаю», — я покачала головой. «В конце концов, ты же спортсмен, так что я думала, что увижу у тебя телевизор с огромным экраном, гантели, штанги, какой-нибудь силовой тренажер, еще что-то в этом роде. Короче говоря, я представляла себе холостяцкую нору совершенно не так». Макс наклонился и коснулся губами красного рубца, который оставил у меня на ноге жесткий ремешок туфли. Потом он занялся моей второй ногой. «Если бы ты попала ко мне года два назад, ты именно это и увидела бы. Холостяцкую нору. Тогда я жил в Челси, в квартире, которая представляла собой, так сказать, расширенный вариант комнаты в студенческом общежитии. В том же доме жили еще трое парней из нашей команды. И если я вдруг не открывал на стук дверь, Они ее попросту выламывали. Я чинил ее целых 4 раза, представляешь? Я засмеялась. И что же заставило тебя поменять, так сказать, стиль жизни? Макс пожал плечами. Не знаю. Наверное, я просто повзрослел. И мне стало нравиться приходить вечером домой и просто отдыхать. Весь день я тяжело работаю. Тренировки, игры, разъезды. Поэтому мне хотелось иметь место, где можно спокойно расслабиться. Впрочем, большой телевизор у меня все-таки есть. Стой здесь. Я тебе сейчас покажу. Макс вышел в гостиную и, взяв пульт дистанционного управления, нажал на одну из кнопок. Тотчас стеклянная стена начала на глазах исчезать за огромным экраном, который опускался откуда-то с потолка. Как только он занял вертикальное положение, Макс нажал другую кнопку. В потолке гостиной открылась панель, и оттуда выдвинулся проектор. «Это светонепроницаемая штора и одновременно экран проектора», — пояснил он. «Его ширина 18 футов. Когда я включаю проектор, кажется, что все происходящее на экране происходит непосредственно вокруг тебя. Полный эффект присутствия». «Вау!» — я улыбнулась. «Вот это да! Чего-то подобного я как раз и ожидала». Макс вернулся к стойке, на которой я сидела, и встал между моими слегка раздвинутыми коленями. «В этом здании на первом этаже есть тренажерный зал. Поэтому здесь у меня нет специальной комнаты для занятий. 2 раза в неделю ко мне приходит экономка, которая приносит продукты и убирает. В общем, ты не ошиблась. На самом деле это действительно холостяцкая нора, просто я стараюсь это скрывать». После того, как опустился экран, гостиную освещал только свет из прихожей, создавая интимную обстановку. Должно быть, Макс тоже это почувствовал. Движением руки он отвел мои волосы с плеча назад и наклонился, чтобы поцеловать меня в шею. «Ты не против?» — шепотом спросил он. «Нисколько». Я не впопад кивнула, и он провел носом от моего подбородка до ключицы. Потом поднялся обратно, скользя по моей шее сухими губами. «Ты так приятно пахнешь», — простонал он. «Давай лучше посидим в гостиной, пока я не наделал глупостей». Сейчас мне больше всего хотелось оставаться там, где я есть, и чтобы он продолжал ласкать губами мою шею. Однако, учитывая, что именно я настаивала на том, чтобы не торопиться, возражать я не решилась. Когда я кивнула в ответ, Макс снял меня со стойки и поставил на ноги. Держа меня за руку, он отвел меня в гостиную и, бросив в изголовье дивана декоративную подушечку, жестом предложил мне опереться на нее спиной. Как только я устроилась, Макс тоже сел и, положив мои ноги к себе на колени, начал растирать мне подошвы большими пальцами. «Ой, как приятно!» От удовольствия я готова была замурлыкать. «За всю жизнь надо мной трудилось столько физиотерапевтов и массажистов, что я волей-неволей кое-чему научился». Макс принялся разминать костяшками пальцев подушечки моих стоп, и я запрокинула голову, зажмурив глаза. Когда я снова посмотрела на него, то увидела, что он пристально за мной наблюдает. «В чем дело?» «Ни в чем. Просто мне нравится смотреть на твое лицо, когда ты совершенно спокойна и расслаблена». «Можешь меня даже сфотографировать. Говорят, я довольно редко бываю спокойной». «Ну, я думаю, это мы исправим. Я сам об этом позабочусь. У нас впереди несколько приятных месяцев, Джорджия». Я невольно улыбнулась. «Кстати, насчет того, что мы должны продвигаться медленно. Я хотел бы узнать, насколько медленно». Эти слова заставили меня рассмеяться. «Уж не собираешься ли ты атаковать каждую красную линию, которую я тебе нарисую?» Макс осклабился. «Давай сделаем вид, будто мы с тобой 9-классники, которые вместе делают уроки в твоей спальне с открытой дверью, потому что твоя мама дома». «И что это значит?» Я фыркнула. На самом деле я поняла, что Макс имеет в виду. Но мне хотелось, чтобы он назвал вещи своими именами. «Это значит, что мне хочется тебя поцеловать и немного пообжиматься, но при этом я не должен заходить слишком далеко, потому что твоя мама может войти в любой момент». Похоже, в 9 классе у нас с тобой были разные интересы. Макс поманил меня согнутым пальцем. «Иди-ка сюда». «Куда?» Он похлопал себя по коленям. «Сюда. Мне хочется обнять тебя как следует». Сопротивляться его улыбке и ямочкам я не могла. Это было выше моих сил. Поэтому, когда он протянул руку, я не стала возражать и уселась к нему на колени. «Чуть выше». Я подвинулась и почувствовала, как мне в промежность уперлось нечто твердое. Макс прикрыл глаза. «О, так намного лучше». «Ты сумасшедший». Он прижал к губам палец. «Тш, молчи, мамочка может услышать». В течение следующих 30 минут мы сидели на диване и тискались, словно двое подростков. Макс сжал руками мои ягодицы и начал потихоньку двигать их вперед и назад, одновременно прижимая их к выпуклости, успевшей превратиться в полноценную эрекцию. Это было так приятно, что я волей-неволей возбудилась. В какой-то момент мне даже показалось, что я могу кончить. На подобный результат я не рассчитывала. Во всяком случае, не так скоро. И решила слегка притормозить. «Что? Мама идет? Макс негромко застонал. «Нет, но я подумала... Мне показалось, что я могу... Но ты понимаешь...» Он приоткрыл один глаз. «И что в этом такого ужасного?» «Просто мне хочется, чтобы тебе тоже было приятно». «Обо мне не беспокойся. Думай о себе. Ты должна получить все, чего тебе хочется. Не будем считаться, кто кому и сколько должен». Но дальше ничего не произошло. Я все-таки слезла с его коленей, перестав тереться о его член. После этого мы еще долго сидели рядом и разговаривали. Мне казалось, мы знаем друг друга 1000 лет. До того мне было хорошо и уютно. За все время в нашей беседе ни разу не возникло ни одной неловкой паузы. Было уже довольно поздно, когда я сказала, что мне пора. Макс вызвал такси и настоял на том, чтобы спуститься со мной посмотреть на таксиста, как он выразился. Усаживая меня в машину, Макс с трудом удержался от угрозы порвать водителя как грелку, если он не доставит меня домой в целости и сохранности. На прощание Макс поцеловал меня в лоб. «Я позвоню тебе завтра», — пообещал он. «Хорошо. Я буду ждать». «И не забудь прислать мне твой список». «Какой еще список?» «Список вещей, которые ты хотела сделать, но все время откладывала. Мы ими займемся. У нас будет для этого целое лето». «Окей, договорились. Но ты тоже должен будешь добавить в список несколько своих пунктов». Наклонившись в салон, Макс прошептал мне на ухо. «Никаких проблем, Джорджия. Правда, у меня будет только один пункт». Он улыбнулся. «Только ты».